По поведению стада он заключил, что есть хищники, которые охотятся таким же, как и он, способом, но пока судьба миловала, и он с ними не сталкивался. Совсем молодой олень бродил по всей поляне, даже останавливался под небольшими деревьями, но пока никто из них даже не польстился на траву под деревом рода. Так, вот, кажется, один приближается. Рот ухватил рукоят леди Макбет покрепче и приготовился спрыгнуть на спину маленькому грациозному существу, когда оно пройдет под веткой. Но метрах в пяти олененок остановился, понял, похоже, что удалился от стада, и собрался повернуть. Рот метнул нож. Он услышал хлесткий удар и увидел, что из лопатки животного торчит лишь рукоять, спрыгнул в то же мгновение на землю и бросился к оленю, чтобы его прикончить. Тот вскинул голову, повернулся и побежал. Рот прыгнул, но не дотянулся, а когда он перекатился и вскочил на ноги, поляна уже опустела. Рот почувствовал горечь и раздражение. Он обещал себе никогда не бросать нож, если есть хоть малейший шанс, что он не сможет его вернуть. Но в тот момент он не дал воли чувствам и сразу же принялся искать следы. Когда-то давно он запомнил первый закон спортивной охоты. Раненого зверя обязательно надо выследить и добить. Нельзя оставлять его умирать мучительно и долго. Но сейчас ничего спортивного в охоте не было, и Рот собрался в погоню, чтобы съесть добычу, и, что гораздо важнее, чтобы вернуть свой нож, последнюю надежду на выживание. Поначалу крови на земле не было видно, да и следы раненого оленя перепутались с сотнями других. Рот три раза возвращался к поляне, начиная снова, и только после этого обнаружил первый кровавый след. Дальше стало легче, но Рот сильно отстал, и, кроме того, напуганный олень двигался гораздо быстрее, чем он мог идти по следу. Жертва оставалась со стадом до следующей остановки, за полкилометра от первой. Разглядывая оленей, Рот притаился в кустах на краю поляны, но раненого животного среди них не было. Странно, ведь окровавленные следы вели сюда вместе со всеми остальными. Рот возобновил преследование, и стадо снова бросилось бежать. Здесь он ненадолго потерял след, и когда снова нашел, обнаружил, что цепочка кровавых пятен ведет в сторону, в кусты. Это делало его работу одновременно и проще, и сложнее. Проще, потому что уже не приходилось искать след среди сотен других, и сложнее, потому что продираться сквозь кустарник было трудно и опасно, ведь он сам не только охотник, но и возможная жертва. Кроме того, след в зарослях то и дело терялся. Однако Рот не унывал, зная, что только ослабевшее животное покидает стадо, чтобы спрятаться. Скоро, скоро он его отыщет. Но олень не останавливался. Похоже, он хотел жить не меньше человека. Преследование продолжалось бесконечно, и Рот уже начал задумываться, что же делать, если наступит ночь, а олень так и не сдастся. Нож-то, по крайней мере, нужно вернуть во что бы то ни стало. Неожиданно он увидел второй след. Кто-то наступил рядом с раздвоенной чашечкой копыта раненого животного прямо на каплю крови. Дрожа от возбуждения и всеми своими чувствами прощупывая лес как радаром, Рот бесшумно двинулся вперед. Снова след. Человеческий. След ботинка. Однако Рот одичал настолько, что открытие его даже не обрадовало, а скорее заставило насторожиться. Спустя 20 минут он их настиг, и оленя, и человека. Олень лежал на земле, или умер, или его добил второй охотник. Молодой парень, немного моложе его и мельче, оценил Рот, стоял на коленях и вспарывал оленю брюхо. Укрывшись в кустах, Рот наблюдал и думал. Второй охотник слишком увлечен добычей, а сук вот этого дерева как раз нависает над прогалиной. Несколькими минутами позже Рот уже притаился на дереве, без ножа, но с длинным острым шипом в зубах. Он взглянул вниз. Соперник оказался прямо под ним. Рот перехватил шип в правую руку и приготовился. Охотник положил нож на землю, собираясь перевернуть тушу. Рот прыгнул. Он сразу почувствовал бронежилет, скрытый под рубашкой противника, и, мгновенно среагировав, приставил шип к его незащищенной шее. «Не дергаться, или тебе конец!» Противник тут же прекратил попытки освободиться. «Вот так-то лучше», — одобрительно произнес Рот. «Мир?» Ответа не последовало, и Рот прижал шип сильнее. «Я не шучу», — сказал он строго. «У тебя есть только один шанс остаться в живых. Или ты обещаешь мир и держишь свое слово, тогда мы едим вместе, или ты никогда больше не ешь. Чувствуешь разницу?» Несколько секунд противник не мог решиться, затем сдавленным голосом произнес «Мир».